Глава третья. В охоте на ведьм дело вовсе не в ведьмах. В такой охоте главное – найти козла отпущения. Ведьмак 3. Дикая охота. Мы ушли подальше от дома и остановились между застекленными парниками. Там приятель достал из кармана джинсов телефон, нашел фотографию и молча показал, зачем ехал. При виде мумии с символами изгнания на черепе у меня испортилось настроение. Всем своим несчастным существом мумия сигнализировала об одном. Началось. Опять. Знакомо? Он, наклонившись, заглядывал через мое плечо, будто пытался посмотреть на фото моими глазами и увидеть что-то новое и ранее незамеченное. «Конечно», — уныло отозвалась я. «К сожалению». «Объяснишь?» «Влезешь же!» — возразила я и по его улыбке поняла, что уже влез без моих объяснений. «Это дурная история, Люх. Зачем она тебе?» «Затем, что если такой вещдок попадет в руки ведьмам круга, нашим с ними договорам конец», — негромко и серьезно ответил Илья. «А заклинатели от ведьм зависят очень. Мы организация молодая, малочисленная, и нам даже собственный опыт копить и обрабатывать недосуг. Мы ведь у ведьм учимся, проходим практику, спрашиваем советы и помощи. Если нас обвинят, заклинатели должны чем-то ответить, кроме как это не мы. А если и мы, если кто-то из нас, то предъявить виновника. Но мои слова будут всего лишь словами отступницы, находящейся вне закона», — заметила я, возвращая ему телефон. «Поэтому я и влезу», — спокойно подтвердил он. «Но мне нужна отправная точка. Кого именно искать и где начинать копать?» «За стол!» — раздалось из кухонного окна. «Точно весь в бабку!» — проворчала я, повернулась и побрела обратно. «У наблюдателей есть поверье. Ведьма с даром — это ведьма, одержимая духом стародавней. Якобы именно стародавняя служит дополнительным источником силы, и именно ее изгоняли из этой несчастной. Кто и где обнаружил мумию?» «Мой учитель в городском центральном парке. Мы с ним встречаемся раз-два в месяц, обсудить дела и обменяться новостями. Он зашел за закрытый киоск покурить. А там мертвые с косами стоят», — невесело продолжила я. «Вернее, лежат. Где тело?» «В багажнике», — невозмутимо сообщил Илья. «Что?» Я споткнулась. «Ты и труп с собой приволок?» «Конечно, учитель разрешил». «Я кому?» — сказала за стол, и следом негромкое. «Дитятка, не в службу, а в дружбу. Сгоняй за этими дармоедами, а?» Хлопнула входная дверь. «Эф, это правда про одержимость?» На тропинке показалась Аня. «Вот и проверь», — предложила я. «Перед тобой девочка с даром стародавних, ведьма шепчущая, из-за которой, собственно, я здесь. Доброе утро, Ань. Это Илья, шаман». Аня замерла настороженно, а любознательный до всего запретного внук удавки уставился на нее, не мигая. «Никакой одержимости», — доложил он через минуту. «Но что-то есть такое». «Что?» Я знала, что именно услышу, и спросила для галочки. «Следы, касание». Илья щурился на Аню, как на яркое солнце. «Как будто кто-то хотел попробовать, но не вышло». «Баба Люба за стол зовет», — неуверенно кашлянула моя подопечная. «Пошли есть и перестань пялиться на девчонку, ты ее пугаешь». «Извини», — покаялся приятель. «Подбросить до приюта? А то!» Я с облегчением улыбнулась и похромала за торопливо уходящей Аней к крыльцу. «И чем скорее, тем лучше». «Но 5 минут на мумию ты найдешь?» «На какую мумию?» — навострила уши ведьма шепчущая. «Трупов не боишься?» — уточнила я, осторожно поднимаясь по ступенькам. «Нет, я с ними работала», — удивила ответом она. «С утопленниками, самоубийцами». «К столу будет сказано», — фыркнул Илья, поднимаясь следом за мной. «Приятного девочке аппетита». «А ну, живо завтракать!» — снова рявкнула баба Люба и жалобно протянула. «Остывает же!» Аня стремительно исчезла в доме. «Если мы немедленно все не съедим, она заплачет», — предупредила я на крыльце. — Никаких разговоров за столом, — Удовлетворим бабу Любу, и она согласится мумию осмотреть. Не лишней нечисти обнюхать объект. Думаешь, там еще кто-то потоптался? Приятель придержал передо мной дверь. В прежние времена так и было. Завтрак обильностью и плотностью походил на обед. Но мы умяли все. От борща до блинов быстро и без разговоров. За кофе я объяснила жабе, зачем здесь рыжий шельмец. И она коротко велела перегнать машину в гараж и крикнула Веньку Владика, чтобы те сбегали и открыли ворота. Илья в это время уже показала Ане мумию. И ведьма, шепчущая, изучив фото, уверенно сказала. Маг поработал. Видишь, глазница с одного бока светлая, как налетом покрытая. Это след от ментальной иглы, от заклятия принуждения. Получается, трое убивали. Наблюдатель, ведьма и заклинатель. Приятель убрал телефон и помрачнел. Четверо. Я встала, чтобы сходить за тростью. И нечисть. Ты не увидишь ее следов, потому что не знаешь, где искать и кто убивал. Это запрещенная особь, якобы истребленная. Медуза, подтвердила жаба, убирая посуду. Отсюда ее чую. Думала, ты с собой приятеля приволок. Баблю. Илья достал ключи и посмотрел на нее с упреком. Я столько лет с нечистью работаю. Я чту вашу территорию. Все мои подопытные в глубокой спячке. Да и запрещенной нечистью я, законный член заклинательской общины, точно не светил бы на каждом углу. Ну, прости, старую дуру. Нечисть виновато улыбнулась. Дитятка защищала. Блинов с собой дашь, прощу, расщедрился он. Кыш! Баба Люба беззлобно замахнулась полотенцем. Шантажист выискался. Вот выгоню в шею, и ага. Через 10 минут мы собрались в гараже у открытого багажника. Даже правнуки жабы просочились и, шумно принюхиваясь, перешептывались в углу у стойки с тяпками и лопатами. Своей машины у бабы Любы не было, и гараж она использовала под сарай. Сама же жаба первой поморщилась на мумию и с прежней уверенностью повторила. «Медуза!» «Смотрите!» Я встала сбоку, опершись о трость. «Видите черные подпалины по кожному покрову?» «Старые электрические ожоги!» Колдун обездвижил, нечисть пытала. Ведьма прикрыла, заклинатель изгонял. «Зачем пытать-то?» — нахмурился Илья, склонившись над багажником, подсвечивая телефоном и изучая указанные подпалины. Аня любопытственно топталась рядом, заглядывая через его руку. «Чтобы рассказала, как изгнать то, что в ней есть. И изгнать наверняка!» Я полезла в карман, перебирая амулеты. «Думаю, я смогу визуализировать несчастную, восстановить внешность до нападения». «Так ведь одержимости нет!» Приятель выпрямился. «Но есть следы». Я достала тонкую цепочку браслет. «Заметил же, что стучались?» «Погоди!» Аня поняла и побледнела. «Они так находят нас и... убивают дар!» «Верно!» Я одобрительно кивнула. «Дар стародавних, главная цель, не ведьма». Наблюдатели не верят в то, что ведьмин дар – стихийное и естественное явление, в некоторых случаях усиленное наследственностью. Они полагают, что его передают или пробуждают мертвые стародавние и неупокоенные духи. И именно стародавних и пытаются изгнать навсегда, чтобы больше не приходили, не пробуждали и не обучали. «Идиоты!» — хмыкнула баба Люба. «Кто им сказал такую чушь?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Может, кто-то из расколовшихся отступников. А может, архивные записи неправильно перевели со старославянского?» «Ф». Илья посмотрел на меня в упор. «Скажи без уверток, есть одержимость или нет?» Я покосилась на Аню и вздохнула. «Это не одержимость, это наставничество. Да, есть некое подобие». «Венька, подай стул». Жаба заметила, что я устала стоять. «Спасибо». Я села на табуретку. «Я хотела рассказать эту легенду позже, на месте. Старину обучение отличалось от современного школ кругов. Ведьмы постигали мастерство владения углем у старшей рода. Это первая ступень – контроль внутренней силы. А вторая ступень – изучение дара, который в те времена появлялся практически у всех ведьм, преподавалось верховными. Их было 12. Великое шепчущее, мудрое ведущее, древнее зовущее, вещее видящее, праведное идущее, вечное слышащее, истовое помнящее, обманчивое спящее, верное помогающее, искреннее хранящее, светлое дарящее и темное приводящее. Они отличались избирательностью, и в ученики к ним попадали самые из самых. Но уж если Верховная бралась учить, то навсегда. «Навсегда», — повторила я выразительно. «И они по-прежнему приходят к потомкам самых-самых». Аня смотрела на меня с таким священным трепетом и восторгом. Точно я была одной из древних Верховных. «Да, они никуда после смерти не ушли. Первые Верховные остались в тонких слоях мира и по-прежнему учат тех, кого считают достойными знаний. Когда ты слышишь воду, то говорит с тобой именно Верховное Великое Шепчущее. И сразу скажу, изгнать ее невозможно. Мертвые стародавние ведьмы — это не какие-то бесы. Они уходят лишь тогда, когда сами того хотят. Но наблюдатели отчего-то считают иначе. И каждую, на ком находит, как ты, Илюх, говоришь, следы касания, ждет вот такая вот, — я указала тростью на багажник, — участь. Аня сглотнула. «Но можно уничтожить потомков», — добавила я, — «вырезать под корень всех, в ком есть спящий дар. У наблюдателей на каждую ныне живущую ведьму есть подробнейшая родословная, и они давно и целенаправленно отслеживают тех, в ком может проснуться дар. Собственно, стихийно он проявляется в любой ведьме, но в потомках учениц дар более сильный, более ранний, а значит, и пользы от него больше. Тебя, Анюту, пасли давным-давно, но, видать, свободного заклинателя поблизости не нашлось. Или нашелся, но слабенький, и на опознание повезли ко мне». «К счастью», — тихо вставила баба Люба, — «бедная дитятка». Повисло молчание. Аня с ужасом смотрела на мумию, жаба сочувственно и слезливо на дитятка. А Илья задумчиво и явно что-то задумывая на меня. Я предполагала, что именно он замыслил, но делала вид, что тоже интересуюсь мумией. Да если попросит, пожалуй, соглашусь. 4 года на одном месте просидела, свихнусь же в приюте. Но прежде оповещу о своем положении начальства и поинтересуюсь его планами на мою персону. Вдруг дело, которое я начала, но не довела до конца, в связи с мумиями получит долгожданное продолжение. Пока каждый занимался своими мыслями, я встала, подошла к мумии и аккуратно обернула вокруг сохшейся руки цепочку-браслет. И мумия начала обрастать плотью. Вернулись светлая кожа, бессмысленные серые глаза, русые с проседью волосы, одежда, длинная темная юбка, полосатый свитер, коричневый плащ. Аня коротко всхлипнула и отвернулась. Узнала. А мне все объяснил подмигнувший рыжим разбавленный кровью браслет. Знакомое лицо. Илья снова склонился над телом. Кажется, это ведьма из нашего круга. Да, точно, левая рука Верховной. Пропала без вести с год назад. И ее тетя. Дополнила я, кивнув на всхлипывающую шепчущую. Черт! Растерялся и расстроился приятель. Я подковыляла к Ане и обняла ее за плечи. «Пойдем-ка отсюда, пойдем, пойдем». И на крыльце, проревевшись, ведьма шепчущая путанно рассказала, как все гордились тетей и как папа боялся, что если она оступится, именно его отправят говорить с сестрой, как она пропала, уехав исследовать логово подозрительно сгинувшей под надзорной отступницы, где могла завестись Хуфия. Как они искали, как все равно верили и не теряли надежды. «Я не отдам ее на вещдоки», — закончила Аня, воинственно вытирая щеки. «Ее похоронить надо, папе!» Потом я заметила, что по ступеньке поползла одна моя посланница-косичка, следом вторая, третья, а вот четвертой не было. «Пора уходить, Илюх», — окликнула я. «Если ты не передумал помочь нам с приютом, то заводись». «А он кто?» — очнулась моя подопечная. «Свой. Достался в наследство от наставницы». Я встала. «Вместе, кстати, с бабой Любой и прочими секретами, артефактами и планами». «Илья — внук отступницы удавки. Мы давно знакомы». Анюта традиционно ойкнула и поспешила в дом за курткой. Я собрала свои вещи, но уйти сразу не получилось. Баба Люба, зверски нахмурившись, заявила, что 5 минут нам погоды не сделает. И если мы не возьмем с собой ее стряпни, она не пустит нас больше на порог. Я расшифровала это как «помогу», «трясина врагам народа обеспечена» и привалилась к стене, держа наготове открытый рюкзак. «И дорога дальняя, и мужчина с вами гораздо из голодухи сворачивать куда ни попадя». Баба Люба набила под завязку мой рюкзак и вручила пакет. «Едете куда?» «На запад». Я надела рюкзак и послушно взяла тяжелый пакет. Жаба прищурилась сквозь дверь и улыбнулась. «У вас час, дети. Через час вы должны гнать по трассе во весь дух. А по городу и окрестностям будет ни пройти, ни проехать. Дитятка, береги, поняла? Ну и в гости всегда рада, сама знаешь». «Баблю, ты лучше всех». Я быстро чмокнула ее в щеку и вышла из дома. «Спасибо», — тихо добавила Аня и выскользнула за мной. «Впереди сядешь», — предупредила я свою спутницу, ковыляя к воротам. «И ничего не бойся, выберемся». Она нервно съежилась и судорожно вздохнула. А я вспомнила голос старухи шепчущей и попросила. «Ни к чему нам сейчас страхи, истерики и прочее стопорящее. Коля явилась и подставила, так пусть и дальше присматривает за выбранной». Рыжий шельмец уже вырулил из гаража и ждал нас в машине. Проходя мимо багажника, Аня шмыгнула носом и, пристегиваясь, сдержанно всхлипывала. Илья, порывшись в бардачке, молча выдал ей упаковку салфеток, обернулся, убедившись, что я устроилась со всеми удобствами, посигналил на прощание, и мы поехали. Пока медленно выбирались из городских колдобин, я перебрала все амулетное, что распихала по карманам, и задумалась о четвертой своей змейке. Руки чесались срезать еще пару косичек и отправить их в восточном направлении по следам потеряшки, но... Если ее уничтожили, то сделал это тот, кто хорошо разбирается в отступниках и знает меня лично, и понимает, что раз я жива, то девочка шепчущая и подавно. Только зря силу потрачу и повторно напомню о себе. Эх, Анюта, кому же ты так не нужна-то? В общих чертах знаю, но изловить бы сволочь да допросить. Городок закончился. Илья выехал на трассу, пристегнулся и втопил. Я посмотрела на часы. За 40 минут управились. Значит, у бабы Любы будет в распоряжении больше территории. Часть трассы успеет захватить. В окне замельтешили, то появляясь, то пропадая, одинокие домики, желтеющие рощи и поникшие кустики. Неизменным оставалось только глубокое, ясное, солнечное августовское небо. «Эф, ты хорошо помнишь, где искать приют?» Вот смотрит в зеркало заднего вида, щурит глаза, и меня берет такая тоска по наставнице. Рано она ушла, слишком рано. Многое успела сделать, да. Придумала концепцию приюта и защиту. Спасла многих даровитых и обреченных на казнь. И могла бы сделать еще больше, если бы осталась в приюте, а не рисковала каждый день, выслеживая, вызнавая, собирая сведения о дарах и их владельцах. Но... «Ага, скажу, где тормозить. Но на такой скорости 4 часа ехать». Я положила на колени трость и погладила белый камешек, ощущая тепло целительной силы. Сутки почти прошли, то есть пора тратить вторую часть исцеления. К сожалению, лечебные заклятия действуют недолго, а при частом использовании перестают работать вообще. Я старалась не трогать их как можно дольше и дробить одно на части. Хотя соблазн ненадолго ощутить себя нормальным человеком был ой как велик. «Чего ты боишься?» — снова не выдержал Илья. «Преследование!» — я крепче сжала трость. «И оно будет!» Следи за своей частью дороги, а я послежу за своей. Анюта затихла и задремала, вжавшись в кресло и отвернувшись к окну. Наконец-то. «Старая перестраховщица!» — усмехнулся приятель, нарочно напоминая о моем широко известном в отступнической среде прозвище, которое я получила и за то, что обдумывала все вероятные и не очень варианты, и за то, что готовилась сразу ко всему и к вероятному и не очень. И, пытаясь усидеть на нескольких стульях, частенько оказывалась понятно где. «Илюх, вот ей-богу стукну!» — я насупилась. «Не отвлекай!» «А все-таки!» Его глаза стали серьезными. «Готова?» Я фыркнула. «Конечно!» «Сдаваться и сдавать вас не собираюсь. А если тебя интересует, способна ли я на что-нибудь, кроме советов, после выжигания угля, то да, способна. На все. Как прежде. И даже больше. У меня после 4 лет медитации относительного покоя знаешь, какой резерв». «Я так и не понял, кстати, зачем ты сдалась?» — заметил он, полуобернувшись. «И почему позволила выжечь уголь?» «Организм — подлейшая штука». Я снова прикоснулась к белому камешку на трости. «Он плюет на твои планы и подводит в самый ответственный момент. Если бы не травма, меня бы до сих пор искали. Но бегать с такой приметой даже под личиной оказалось себе дороже. Дважды здоровье подводило, а третьего раза я ждать не стала». «А приют?» — напомнил Илья. «Ты там бывал? Нет, поживи неделю. Захочешь куда угодно, хоть в опасность, хоть к наблюдателям. Тоска смертная. И все хотят учиться. Только я всех этих учеников в гробу видала. С венками от любящей наставницы на переднем плане. Это совершенно не мое. А как же змейка на солнышке?» Он весело прищурился. «Погоди, приедем!» Я погрозила тростью. «Ой, жду не дождусь!» — оживился приятель. «У меня столько вопросов!» «Ну вот!» Я таки стукнула его тростью по плечу. «Собрался за убийцей, камикадзе, а ты нет?» Я прислушалась к сонному Аниному дыханию и понизила голос. «При девочке молчи, а то тоже захочет. Тогда нас точно прикончат, и хорошо, если быстро». «Значит, ты за?» — он обернулся. «Нет», — сухо отрезал я, глядя в окно. «Ты даже не представляешь, куда лезешь». «Почему же представляю?» Илья тоже уставился в окно. И его голос стал таким же сухим. «Четверкой убийц пудри мозги наивной Анюте и доверчивой бабе Любе. Ты, Эв, постоянно забываешь, что я не только внук удавки, бабушка и моя наставница тоже. Не было 4, был 1, безымянный». Я заинтересованно подняла брови. «Да? Меня смущает один момент», — деловито сказал он. «Медуза. Заклинательский дар несовместим со стихией, с ведьминым углем, но он прекрасно уживается с типичным мужским колдовством вроде телепорта. Такие ребята редкость, но они есть. У нас 5 человек работает, а у наблюдателей их по-любому больше. Мы наблюдателей терпеть не можем, но не все успевают от них удрать, и кто-то из заклинателей, в ком колдовство проснулось раньше, воспитывается и работает вне нашей системы, по другим принципам и правилам. То есть в случае с нашей мумией это уже -1 человек. «А ведьма?» — напомнила я. «Еще проще. Наблюдатели же сидят на древних знаниях. Ваше с бабушкой умение консервировать в артефактах боевые заклятия от стародавних. Значит, у наблюдателей эти знания тоже есть. Трудно ли подготовить пару посвященных для создания необходимых амулетов? А пользоваться ими могу даже я». «Вот и минус ведьма. Остается медуза. Но это, если архивы не врут, единственная нечисть, которую невозможно взять под контроль и заставить что-то делать. Бесы и те берутся, а медузы. Испугаешь, разрядом в даре ты поминай, как звали. Даже духом в амулет не пойдут, если предложить тьму, спячку и спасение. Никакого инстинкта самосохранения. Раскрой секрет, Эв». «Не могу?» Я развела руками. «Нечего раскрывать, Илюх. Я решаю эту загадку с ученичества и унаследовала ее вместе с планами наставницы на будущее, да и на прошлое. Не знаю ответа, кроме одного». «Какого?» Илья обернулся снова. «Я очень хочу отловить одного безымянного». Сначала живьем взять и допросить, протестировать, а потом сдать хорошему патологоанатому для подробных анализов. Подозреваю, он найдет ответ на твой вопрос. Но эти сволочи живьем не даются, увы. А если подумать? Думай, согласилась я, а то у меня пока получается только быстро убивать. Правильно, бабушка говорила, это все от того, что ты взрываешь бомбу там, где нужен один точный выстрел. За это тебя Эфой прозвали. Ни за что. Я снова уставилась в окно. Это имя бывшей ученицы твоей бабушки, которая глупо погибла незадолго до моего появления. Я взяла ее имя и внешность, чтобы скрыть свои. И знаешь, когда ребром стоит вопрос жизни и смерти, бомбы они надежнее. Ни случайных осечек, ни забытых затворов, ни внезапно дрогнувшей руки. Ты всегда жил в относительной безопасности, и не тебе осуждать мои методы. Мы к ним еще вернемся, когда подробнее обсудим дело, — невозмутимо пообещал Илья. Поскольку оно будет общим, а я как раз предпочитаю точные выстрелы, боюсь, не поладим. Я глянула на машинные часы, прикидывая время. И в охоте на безымянного заклинатель... Ой, прости, шаман, уж прости. Немного не в тему. Он не обиделся. Ты никогда со мной не работала. Так откуда тебе знать, на что я способен? И глаза в зеркале улыбнулись. Я могу вывернуть тебя наизнанку за 3 минуты. Я оценивающе посмотрела на его затылок. Ладно, за 5. А через полчаса, разложив информацию по полочкам, я буду знать о тебе все. Илья удивил, с готовностью согласившись. «Делай. Хоть сейчас, если ты не опасна для дороги. Мне скрывать нечего. И так проще будет состыковаться». Я вздохнула и призналась. «Илюх, бабушка просила тебя беречь и ни во что отступническое не впутывать. Я обещала. И как состыковать обещание, данное человеку при смерти, и твое дикое стремление самоубиться с особой жестокостью?» «Очень просто». Его глаза снова улыбнулись. «Работать вместе. Вместе у тебя будет шанс выполнить обещание и сберечь меня, а врозь нет». Я честно и напряженно сочиняла достойную реплику 5 минут, наплевав на то, что Илья бросил дорогу, опять обернулся и с интересом наблюдал за моим мыслительным процессом. Ответ придумался только один – примитивный и безнадежно констатирующий факт. «Засранец!» «Забыла сказать, что весь в бабку», — хмыкнул он. «Нет. Твоя бабушка была женщиной мудрой, осторожной, понимающей и рассудительной», — проворчала я, поерзав и чуть сменив положение, вытянутой, насколько позволяло место, больной ноги. «А ты...» Ощущение опасности накатило морским прибоем. Безмолвное движение бугра волны, мгновенное перемещение далекого и безобидного с виду водяного валика и резкий выплеск, и грозный рев, и оседающие на лице соленые капли. Я даже ладонью по щеке провела. Столь сильным было чувство, что меня обрызгало. Посмотрела на сухую руку и быстро сложила 2×2. «Тормози». Илья без споров остановился на обочине и вышел из машины. Открыв дверь, я выбралась наружу и замерла, прислушиваясь, принюхиваясь, всем своим существом вбирая повисшее в воздухе напряжение. А оно разливалось ощущением скорой грозы, душным воздухом, притихшей природой, черной полосой туч на горизонте. Закрыв глаза, я слушала шелест сухих трав и желтеющей листвы, чириканье одинокой птахи, вялый шепот ветра и глухое пыхтение ползущего параллельно трассе товарняка. «Они знают», — пояснила тихо. «Знают, нашли и ждут». Не ошиблась Анюта, к сожалению. Надо избавляться от бесполезной оседлой привычки думать об этом завтра и поскорее. Хорошо, хоть 4 года мирной жизни не расслабили до потери рефлексов. «Куда?» — коротко спросил Илья. «Если бы я была наблюдателем, то по следу бы не пошла». «Нет, преследование отступниц — это всегда вероятность грандиозного минного поля. Если бы я была наблюдателем, я бы опередила и ждала на месте или рядом. Так, чтобы и на обитательниц приюта не нарваться, и намеченные цели ликвидировать. Глупо верить, что наблюдатели чего-то не знают. Они просто боятся лезть в осиное гнездо, но знают и, ясное дело, наблюдают. Поедешь другой дорогой. Я достала из кармана куртки навигатор и разложила лист на багажнике. Бумага сразу вспучилась жгутами двух дорог – автомобильной и железнодорожной, лесными рощицами и пятнами желтеющих полей. «Смотри, мы здесь, а приют находится здесь», – я показала место на карте. А вдоль него поползла пунктирная линия, обозначающая невидимое. «Ворота здесь. И недалеко от них нас и ждут, зуб даю. Но кроме ворот есть еще пара калиток здесь и здесь. По бездорожью ехать, конечно, то еще удовольствие. Но у тебя ж есть наверняка какая-нибудь приблуда на случай, если. Кто-нибудь из твоих подопытных способен дать в глаз наблюдателю?» Уточнила на всякий случай. «А ты метлой?» «Нет, на танке». «Так способен?» «Разберусь», — сухо ответил он, щурясь на бумагу и запоминая ориентиры. Поле, две редкие рощицы, меж которыми притулился приют отступников. «Прорвемся». «Если что, тарань стену», — посоветовала я, сворачивая лист. Случалось, стена сама открывала проход ведьме с даром. «Только своих подопытных оставь за защитной стеной или усыпи покрепче. Помнишь, кто стал основой приюта? Так блюди территорию». Аня никак не реагировала на внеплановую остановку, продолжая крепко спать. «Ее часом не заколдовали?» Илья, едва вернувшись за руль, выглянул в окно. «Эв, проверь, спит, как убитая». Я заглянула в салон с заднего пассажирского сиденья и прислушалась. И снова услышала звонкое капель, убаюкивающий шелест дождевых струй. «Нет, она...» Я замялась, подбирая нужные слова. «Она общается с наставницей. Мертвые знают обстановку лучше живых и лучше нас понимают, что делать». И взяла трость, умолчав о своей просьбе. «Удачи, Илюх!» «До встречи в приюте!» Он кивнул. Я захлопнула дверь, и через минуту машина пьяной улиткой сползла с трассы на обочину. И я велела себе верить в лучшее. Илья действительно не только внук удавки, не просто родная кровь. Справится. А мне пора собираться с силами и идти разгребать собственноручно созданные проблемы. Сколько меня предупреждали старшие ведьмы. Если гадаешь и предполагаешь, думай о том, что проще, легче и безопаснее, но как о стенку горох. Легкие пути мне не давались совершенно, начиная с того, что я в них не верила, и заканчивая, видимо, натурой или кармой, или естественной расплатой за искусственную удачливость, или бумерангом за многочисленные отступнические гадости, или, заключив себя в квадрат, я стукнула пяткой трости по его центру, мигнул охровый змеиный глаз, и крайняя часть трассы превратилась в ленточный эскалатор, унося меня вперед. Опершись на трость, я щурилась на ясное синее небо, вспоминая недавний морской прибой, и считала возможных противников. И хоть бы одного, наконец, живьем взять!